Глава 39. Прощание агента Муравья с младшим сержантом Стрекозой. «Я умираю», — еле слышным голосом сказал агент Муравей младшему сержанту Стрекозе, когда они вдвоем остались в камере. «Перед смертью я хочу кое-что сообщить тебе очень важное. Ты можешь отсюда убежать». «Ври давай больше. Перед смертью не врут». «Все всегда врут», — отрезала Стрекоза. «Что тебе от меня надо, старый фентих?» «Только не ругайся, пожалуйста», — взмолился Батон. «Не выношу я этих слов. Я бы сам сбежал отсюда и даже тебя не предупредил бы, но неожиданно оказался при смерти. Если ты хочешь убежать, тебе надо притвориться, что ты заболела». «А это что такое?» «Ах, ведь ты ни разу не болела». «Ну как это? Притворись почти мертвой». «Дохлой, что ли?» «Ну, дохлой, по-вашему». «Дыши громко-громко и кричи: ах, эх, ох, юх!» «Тебя перевезут в другое помещение. Там и в дороге никого не кусай, не царапай», — наставлял агент Муравей. «Ночью спокойно вылезай в форточку. Охраны почти нет, дежурные только у ворот. Если вернешься домой, передай моим родителям, что я погиб достойно, хотя и в чине рядового». «Достойно, достойно», — проворчала Стрекоза, подозрительно его разглядывая. «Подыхай и ни о чем не беспокойся. К твоим старикам я не пойду. Ненавижу всех стариков и старух. Откуда же ты такой глупый узнал, как можно сбежать?» «Во-первых, я не глупый», — обиделся Батон. «Во-вторых, если ты не перестанешь грубить, смолкни. Скажи мерсибо, что я оставила тебя в живых. Как называется то помещение, куда меня перевезут, когда я притворюсь почти дохлой? Больница». «Больница?» — переспросила Стрекоза. «Это что, подыхальня?» «По-вашему, да. Перестань ты эти ваши шпиончиковские словечки. Тошнит от них культурного человека. Главное, повторяю, никого не кусай, не царапай. Ночью вылезай в форточку и ап через забор. И ты на свободе. Но если тебя снова схватят, а я не умру, а сбегу, что мне делать?» Стрекоза пожала плечами, но ответила: «Тебя сюда послали только для того, чтобы ты не вернулся. Это же безобразие!» Батон даже не поленился сесть. «Я же бывший генерал, у меня заслуги, ведь я принимал на работу этого выскочку шито-крыто. Я, к вашему сведению...» «Хватит!» — оборвала Стрекоза. «Никого ты не интересуешь, ни ты, ни твои заслуги. Последний раз спрашиваю, не врешь? Дело твое. Уговаривать тебя я не собираюсь». В камеру вошел полковник Егоров. Спросил: «Поговорили?» «Благодарю вас, господин полковник», — загробным голосом ответил Батон, — «что вы изволили выполнить мою предсмертную просьбу. Я чувствую, что мой командир, младший сержант госпожа Стрекоза, тоже серьезно болеет. Неплохо бы ее отправить в подыхальню». «Куда-куда?» «То есть в больницу. Ей плохо». «Ах, эх! Ох, юх!» — произнесла Стрекоза. «О, да она действительно больна!» — воскликнул полковник Егоров. «Немедленно отправить заключенную Стрекозу в больницу». И когда ее увели, он спросил: «Она согласилась?» «Только будьте начеку», — сказал Батон. «Она может улизнуть. Это же не человек, а шпиончик. И вообще, что за типы в нашей организации? Меня, бывшего руководителя, оказывается, послали сюда на верную смерть, запланированную смерть. И учтите, господин полковник, что я выполнил еще одну вашу просьбу. Это была не просьба, а приказ. Не забывайте, господин Батон, что мы с вами враги. Вы много лет работали против нас». «Ха! Я так работал против вас, что меня разжаловали в рядовые», — воскликнул Батон. «Если бы так все работали против вас, мне сохранят 3 матраца и одиночное заключение. Вполне возможно, что суд учтет ваше раскаяние и некоторые заслуги перед нами». Когда полковник Егоров ушел, Батон, вздохнув, погрузился в сон. Не его дело, как закончится история со Стрекозой.